Глава восьмая. День полета. Утро в день полета выдалось чудесным. На небе не было ни облачка. Солнце залило своим светом и теплом все окрестности. Ракета под лучами яркого солнца выглядела восхитительно. Ее серебро переливалось в сиянии, и от одного этого вида захватывало дух. Все жители окрестных деревень собрались на стартовой площадке. Надо сказать, что это событие очень всех объединило. Последние две недели все жители деревни и ее окрестностей постоянно ходили друг к другу, чтобы узнать новости и как продвигается строительство ракеты. Заодно они обсуждали жизнь и проблемы деревни, говорили о том, какие таланты живут среди них. Все восхищались ракетой и смелостью Фроша. Ведь он всегда был тихим, скромным и ничем не примечательным. Не то что Дюша, от чьих экспериментов содрогалась вся деревня чуть ли не каждую неделю. А тут вдруг летит в космос. На площадке наступила тишина. Появился Фрош в сопровождении друзей. На нем был комбинезон серебряного цвета с синими и красными полосами на рукавах. Он выглядел как настоящий космонавт. Получив последнее наставление от друзей, он стал подниматься по лестнице, приставленной к иллюминатору. Перед тем, как забраться в ракету, он повернулся и помахал всем лапой. Со всех сторон послышались крики и пожелания удачи. После того, как Фрош исчез в ракете, Марк поднялся за ним и закрыл иллюминатор, туго затянув гайки. Затем он спустился и откинул лестницу. Через несколько минут Марк махнул флажком. Это был знак для Дюши, что все готово. Настал самый важный момент — запуск ракеты. Дюша поджег шнур, и огонек медленно побежал по шнуру к топливному баку. Все замерли в ожидании. Раздался хлопок, ракета немного качнулась и начала медленно подниматься. У всех присутствующих от волнения перехватило дыхание. Ракета поднималась все выше и выше, и уже через несколько минут ее почти не было видно. Толпа ликовала. Дюша и Марк от радости обнялись. Кролик сделал сальто, а енот схватил мудрого крыса и приподнял его, да так, что у того хрустнуло в спине.